Глава 16. Под тысячей масок. Аделина. Первые недели были самыми сложными. Каждое утро, поднимаясь с кровати, я отчаивалась побороть свой страх перед Дамианом, но в конце концов нашла в себе силы, если не выступить против него, то хотя бы стать равной. Невыносимым для меня стал самый первый день моего окончательного пробуждения. Проснувшись утром, я ощутила прилив паники. Но он схлынул так же быстро, как и пришел, едва в моих покоях появилась Элен. Женщина буквально лучилась теплом и каким-то потусторонним светом. И дело было не в золотых украшениях, что сверкали под лучами солнца, заглядывающего в широкое окно. Она сама по себе была солнышком, ярким, теплым и дарящим спокойствие и счастье. «Моя девочка уже проснулась. Как ты себя чувствуешь?» — улыбнулась она, бесцеремонно забирая у меня одеяло и подталкивая к тому, чтобы я поднялась с постели. «Уже лучше», — не покривила я душой, отвечая. У леди Даир все получалось так легко, так играючи. Сопроводив меня в ванную комнату, она распорядилась о завтраке. Две служанки помогали мне принять ванну, а еще две застилали постель и готовили наряд. Невероятное по своей красоте карминовое платье воздушным облаком лежало на кровати, когда я, наконец, выбралась в спальню. Платье, действительно достойное императрицы. Россыпь зачарованных рубинов и бриллиантов, наверное, им пришлось хорошенько встряхнуть казну, чтобы расшить этот наряд каменьями. Платье на 100% являлось свадебным, но было куда роскошнее того, что я должна была надеть. Из меня хотели сделать принцессу, и у них это получилось. «Времени нет, но позавтракать ты должна», — строго напутствовала меня Элен, самостоятельно наливая мне в чашку отвар из белозии. «Вчера, пока ты спала, был собран императорский совет. За твою кандидатуру проголосовали все, но решение по-прежнему за тобой. Что бы ты ни выбрала в следующие 3 месяца, стратегия у нас одна. Тебя должны любить, тебя должны боготворить, а для этого ты просто должна оставаться собой», — улыбнулась она, потрепав меня по влажным волосам. «Должна, должны? Когда? Мне непонятно, когда моя жизнь перевернулась с ног на голову, и я вдруг стала всем что-то должна. Почему нельзя просто отпустить меня с миром? Ты супруга императора, и это уже не изменить», — ответила женщина, словно прочитав мои мысли. «И я надеюсь на твою благоразумность, Аделина. Тебе незачем сбегать. Твою семью будут рады видеть при дворе. Можешь попросить у Дамиана для них любые блага. Да и ты сама. Почти все твои приказы будут выполнять беспрекословно. Ты и только ты можешь повлиять на жизнь обычных людей, наших подданных. Только подумай, сколько всего ты можешь сделать. Лекарские пункты, школы, академии. Твоя помощь нужна везде. Дамиану некогда будет заниматься этим, но ты, твои возможности безграничны». «А что будет делать в это время императрица?» — вопросила я, усмехнувшись. «Красивая сказка. Бедная простушка находит своего принца и становится императрицей, чтобы заботиться о народе. О чужом народе». «Тебя это не должно волновать, милая. Научись думать о себе и о том, что действительно важно для тебя. Поверь мне, кроме тебя самой, о тебе никто не позаботится. И о людях никто не позаботится». Волосы мне убрали в высокую прическу из крупных локонов. Платье село как влитое, а поверх прически водрузили изящную диадему. Я прекрасно осознавала, что сейчас, уже буквально через несколько минут, вновь встречусь с Дамианом. И эта встреча не сулила мне ничего хорошего, Более того, все мое естество противилось тому, чтобы увидеть его еще хоть раз. «Ты очень красивая, моя девочка. Красный цвет делает тебя невероятно нежной», — улыбнулась Элен, выпуская наружу один из локонов в моей прическе. «Я всегда буду рядом». И она действительно была рядом. Сопровождала меня до холла, что находился на четвертом этаже. Дамиан уже стоял у высоких двустворчатых дверей, что вели на полукруглый балкон. Мне даже на секунду показалось, будто я здесь одна, а там за дверьми меня ждет Ранисах, как в моем сне. Но реальность не щадила. Остановившись рядом с Дамианом, я не смела поднимать на него взгляд. Не хотела смотреть ему в глаза, видеть его лицо. Его присутствие здесь уже само по себе являлось для меня испытанием. Но мужчина, видимо, думал иначе, потому что позволил себе коснуться моей руки, приподнять кисть и поцеловать тыльную сторону ладони. «Леди Неош, вы невероятно прекрасны», — произнес он приглушенно, так, чтобы это слышала только я. Промолчала, хотя остро ощущала на себе его взгляд. Дамиан ждал ответа, но тянуть и дальше не мог. Я слышала гул толпы. Не представляла, как себя вести, что говорить. Однако мужчина меня удивил, полностью взяв все на себя. Ощущала омерзение, когда он переплел наши пальцы и осторожно повел меня через арку. Полукруглый балкон был относительно небольшим, но нам пришлось подойти к самому его краю, чтобы мы были видны абсолютно всем. Тысячи, наверное, даже десятки тысяч людей. Целое разноцветное море вокруг в единый миг посмотрело на нас, радостно приветствуя криками. «Поздравляем! Поздравляем!» — слышалось со всех сторон. Максимально отстранившись от действительности, я не слушала ту речь, которую с изрядной долей пафоса произносил император. Он объявлял сегодняшний день праздником во всей империи. На центральных площадях, с его слов, уже накрывали столы и готовили бочки с вином в честь его супруги, то есть меня. Меня будто изваляли в приторно-сладком сиропе, не забыв положить сверху вишенку. Настолько противно было. Слышала неподдельные восхищения в словах Дамиана, ощущала его гнилую любовь и улыбалась. Улыбалась, потому что ничего другого не оставалось. «Указом моей супруги абсолютно каждый человек, независимо от того, где он родился, сможет обратиться за помощью лично к ней в часы аудиенции. Наша империя должна процветать и развиваться, и мы приложим к этому все усилия». Подстав для меня в этот день действительно было много. Начиная от объятий Дамиана перед многотысячной толпой и заканчивая теми самыми аудиенциями, о которых я узнала только на балконе. За меня, как обычно, решили абсолютно все. Но я не противилась. Была не при тех возможностях, чтобы высказывать свое мнение. Теперь я понимала Оливию. Меня могли спасти только игра и надежда, что императрица не отступится от своих планов. После завершения помпезной речи Дамиан не хотел меня отпускать, но вмешалась Элен. Именно она сопровождала меня до моих покоев, что по-прежнему находились в крыле императора. Я не чувствовала себя здесь хозяйкой, хоть леди Диар и пыталась меня в этом убедить. Даже гостей не чувствовала. Заложницей обстоятельств, вот кем я была и пока не понимала, как из всего этого выбраться. Подождав, пока я переоденусь, Элен сопроводила меня в библиотеку. Там мы просидели до самого обеда, разыскивая книги о живых артефактах, но поиски наши в тот день не увенчались успехом. Однако кое-что меня все-таки удивило. Получив разрешение войти, библиотеку посетил один из дворцовых прислужников. Мужчина с самым одухотворенным выражением лица передал мне бархатную коробочку от императора, но открывать ее я не хотела. Желала отправить подарок обратно, но на открытии настояла Элен. «Моя милая, нужно радоваться, когда мужчина уделяет тебе внимание и, естественно, принимать подарки. Они тебя, слава Всевышнему, ни к чему не обязывают». В коробочке обнаружился золотой браслет. Плетение было красивым, несмотря на толщину звеньев. Каждое звено венчали крупные зачарованные рубины. Продав его, я могла бы купить себе неплохой замок где-нибудь на окраине Риверонга. Но даже притрагиваться к нему мне было противно. «Какая красота!» — протянула рядом Элен, осторожно касаясь рубинов подушечками пальцев. «Еще и незаменимая вещь. Рубины сразу потемнеют, если рядом будет яд». «Яд?» — ошеломленно переспросила я. «А ты как думала? Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. За всю мою жизнь меня пытались отравить больше сотни раз. Никому нельзя верить, дорогая. Самый преданный тебе человек уже завтра может легко преподнести тебе бокал смерти, так что обязательно поблагодари Дамиана за этот подарок. Он не раз и не два спасет тебе жизнь». Она меня подталкивала. Незримо, аккуратно, с хитростью, но подталкивала к тому, чтобы я пошла Дамиану навстречу. Не пыталась возражать или одергивать ее. Зачем? Пусть думает, что ей все удается. Пусть считает, что я иду у нее на поводу. Сейчас она заботится обо мне, ловко контролирует, но вечно это делать не сможет. Лишь убедится, что все идет как задумано, и тут же отпустит в свободный полет. Я подожду. Ждать — это все, что мне остается. Я ненавидел его. Сейчас, когда разум мой был ясным, а страхи временно отошли на второй план, я отчетливо понимала, насколько сильно ненавижу Дамиана. То, что он сделал, просто невозможно простить. Никогда не прощу и никогда уже не смогу забыть ту боль, что испытала. Он надругался не только над телом, но и над душой. Принудил меня к браку, потому что фаворитки ему оказалось недостаточно. Теперь понимала, что хотел как можно крепче привязать к себе. «Нам пора. Продолжим уже завтра, моя милая», — улыбнулась Элен, убирая обратно книги, в которых описывались различные артефакты. «Куда?» — удивилась я, потому что о своем расписании не знала абсолютно ничего. Кроме того, что со следующей недели 2 часа в день по утрам я буду тратить на всех страждущих и обделенных. Все остальное же мне было неизвестно. «Время обеда. Не переживай, все исключительно в теплом семейном кругу. Общее празднество назначено на вечер». «В семейном кругу? Общее празднество?» Не переставала поражаться я развлекательной программе. «А чего ты ожидала? Первая или вторая жена, неважно. Сегодня праздник во всей империи, а значит, будет бал. И поверь, Дамиан нисколько не скупился». «Семейный обед» — это звучало так легко, но на самом деле было тем еще испытанием. Кроме меня и Элен, в просторной столовой за массивным деревянным столом, уставленным яствами, расположились Дамиан и его отец. Человек, благодаря которому я, в принципе, еще была жива. Неизвестно только, надолго ли. Оливии не было. Этот факт поразил меня, но спрашивать я ничего не стала. Для нее за столом даже стул и приборы не приготовили. Видимо, после произошедшего девушка впала в немилость. Они обсуждали бал, что был назначен на вечер. Так легко переговаривались, улыбались. А мне хотелось удавиться. Кусок в горло не лез под внимательным взглядом Дамиана. Он одарял меня комплиментами, рассказывал о том, какой великолепный салют намечается. Элен не забыла напомнить ему, что его супруге необходимы новые наряды. Как будто императора это должно заботить, но... Дамиан уверил ее, что даст распоряжение вызвать во дворец самых лучших модисток. Абсолютно все делалось для того, чтобы я забыла о своей ненависти и отвлеклась на насущные проблемы. Все они вели себя так, будто ничего не произошло. Лишь во взгляде Дамиана я изредка могла найти вину и сожаление, но не верила. Не верила, потому что такие, как он, полностью убеждены в своей правоте, какую бы мерзость они ни сделали. «Аделина, вы позволите мне навестить вас перед балом?» — вопросил Дамиан, когда с обедом было покончено, но все по-прежнему продолжали сидеть за столом, словно чего-то ждали. Воцарилось молчание. Я отчетливо ощущала, как скрестились на мне чужие взгляды. Это была проверка. До глупости, до наивности смешная проверка, но именно от ее результатов зависела моя дальнейшая судьба. Второй раз на те же грабли я наступать не собиралась. Слишком дорого обходится мне мое неповиновение. «Только в присутствии леди Даир», — рвано выдохнув, ответила я. С языка так и рвался отказ, уверенный, неоспоримый, но я смогла совладать с собственными эмоциями. «Здесь у меня друзей нет». «Спасибо», — попытался Дамиан мягко улыбнуться, но не смог скрыть торжество во взгляде. Накрыв мои пальцы ладонью, он не сильно сжал их в знак благодарности. «Я хотел бы, чтобы сегодня на балу вы пригляделись к дебютанткам и выбрали фрейлин для своей свиты. И еще кое-что. Некоторое время вам придется перемещаться по дворцу под охраной ради вашей же безопасности». «Ради того, чтобы не сбежала». Но никто не осмелился сказать об этом вслух. Оставшееся время до бала было занято не только приготовлениями к нему, но и составлением моего личного расписания. Я попыталась распланировать весь следующий месяц таким образом, чтобы преимущественно находиться как можно дальше от дворца и Дамиана, но Элен быстро распознала мой замысел. «Дорогая, ты не можешь избегать его вечно. Тем более, что Дамиан составил свое расписание таким образом, чтобы как можно чаще уделять тебе время. Общие ужины — это лишь малая часть». Насколько сильно бы мне не хотелось увильнуть от всего этого, Элен была права в одном. Я не смогу избегать его вечно. Придется действовать по-другому. Первонаперво, я во что бы то ни стало должна была свидеться с Оливией. Только на ее планы и надеялась, потому что, если не станет Дамиана, под общей историей никто и не заметит моего побега. Побега, который я самолично тщательно подготовлю, потому что никому нельзя доверять. У меня есть только я сама. «Аделина, ты прелесть. Уверена, Дамиан весь вечер будет смотреть только на тебя», — ворковала леди Даир, колдуя над моей прической. «А вот и его величество», — улыбнулась она, кивая служанке, чтобы та открыла. Пришлось спешно подняться и по привычке присесть в реверансе, несмотря на то, что сегодня мы виделись уже дважды. Я сделала это, охваченная волнением и некоторой степенью страха. Да просто растерялась, окунаясь в не самые приятные эмоции и воспоминания. «Аделина, вы не должны приседать в реверансе», — сократив между нами расстояние, осторожно тронул он меня за руку, помогая распрямиться. «Ни передо мной, ни перед кем-либо еще. Теперь кланяться будут вам». Наша девочка немного растерялась. Ты появился так внезапно, а я не дала ей как следует подготовиться. Это моя вина. Тепло улыбнулась Элен, оправляя юбку моего платья. Наряд для бала был несколько скромнее утреннего. Мастерицы расшили каменьями только корсет, тогда как юбка, разлетающаяся волнами, была легкой и воздушной. «Вы надели браслет», — поцеловал он тыльную сторону моей ладони, замечая украшение, на котором настояла леди Даир. «Спасибо, Аделина. Надеюсь, что этот небольшой подарок придется вам по вкусу». Тьма заклубилась в его руке, а уже через секунду на ладони оказалась квадратная плоская бархатная коробочка. Раскрыв ее, Дамиан внимательно наблюдал за моей реакцией, а я смогла лишь выдавить из себя жалкое подобие улыбки. Не менее роскошное колье лежало на белоснежной подушечке, но на достигнутом император не остановился. «Позвольте, я помогу вам застегнуть», — вытащил он украшение, а мне пришлось повернуться к нему спиной. Вздрогнула, едва пальцы его коснулись моей шеи. Вздрогнула повторно, когда он легко провел подушечками по ключицам, словно поправляя украшение. «Если я хочу получить хоть какую-то видимость свободы, то должна научиться перебарывать себя». Но куда в итоге мне бежать? В Риверонг? А позволит ли мне вернуться домой? Позволит ли Ранисах? Спасибо. Проглатывая буквы, заставила себя посмотреть на наше отражение. Наверное, мы даже могли бы стать красивой парой какой-нибудь другой, не такой жестокой реальности. Наверное. Но в зеркале за своей спиной я видела чудовище. Бал был выше всяких похвал. Представив меня в новом статусе, Дамиан с удовольствием принимал поздравления, да и вообще весь вечер был благодушным. Частенько улыбался без повода, но неизменно смотрел только на меня, а меня уже тошнило от его присутствия. Пыталась взглядом отыскать среди гостей Оливию, но ее не было в зале. Более того, меня усадили именно на ее трон, на ее место. Боялась расспрашивать о ее судьбе. Вообще старалась не разговаривать с мужчиной. Достаточно уже того, что я провела несколько часов в его компании. Достаточно этого было мне, но не ему. Вместе с ним мне пришлось открывать этот злополучный бал. Всего один танец, к концу которого меня трясло, как если бы в светлый искрящийся зал ворвался холод метелей. Всего один танец, за который я изо всех сил пыталась научиться контролировать собственное тело. Играть оказалось не так-то и просто. Но у меня был пример для подражания. Пример для подражания, который куда-то исчез. «Когда я могу покинуть бал?» — вопросила я, принимая бокал светлого вина от прислужника. «Вам тоже наскучило?» — улыбнулся мужчина, склоняясь ко мне. «А хотите, сбежим?» Мальчишка. Как и есть мальчишка. Очень злой, самолюбивый и властолюбивый мальчишка, считающий, что ему можно абсолютно все. «Хочу», — осторожно ответила я. Понимала, что император имеет в виду нас обоих, но по-другому ответить не представлялось возможным. Казалось, специально поставил вопрос таким образом, чтобы я в любом случае осталась в его компании, что здесь, что за пределами зала. «Хорошо». Дамиан нашел взглядом церемонимейстера. Получив знак от императора, статный мужчина объявил о том, что всех гостей приглашают на свежий воздух, чтобы лицезреть невероятный салют. Музыка стала громче, гул голосов разрастался, а слуги открывали высокие двери, что вели прямо в сад. Поднявшись, император учтиво кивнул мне и протянул свою руку в желании помочь встать на ноги. Отказываться не стала, хотя безумно хотелось. Страх оседал в груди. С каждым шагом паника нарастала, а ужас прокатывался по коже волнами мурашек. Куда он ведет меня? Так уверенно, так легко. Незримая улыбка то и дело блуждает по его губам, а я в секунде от того, чтобы трусливо сбежать. Попыталась я возразить, но сама не знала на что. Не стоит волноваться, Ада. Сегодня наш праздник, и я взял на себя смелость устроить вам небольшой сюрприз. Вы ведь не откажетесь? Он так смотрел на меня с какой-то неоправданной надеждой. С просьбой, с мольбой, в которой я ни на секунду не поверила. Я должна была отказать. Должна была настоять на том, чтобы вернуться в свои покои, в свою крепость. Но, памятуя о том, что сейчас оценивается каждый мой шаг, согласилась. Пошла на уступку, точно зная, что моих просьб этот человек слышать не хотел. Пусть думает, что у него получается наладить со мной отношения. Возможно, тогда он начнет меня слышать. «Прошу». Он сам открыл передо мной двери, ведущие на балкон, что был обнесен стеклом. Отсюда хорошо просматривался сад, но не было ни музыки, ни голосов. Такая желанная тишина, однако в самой неприятной компании из всех возможных. «Я хотел просить у вас прощения», — произнес он, разливая вино по бокалам. Едва мы разместились в креслах, преградой которым был стол. «Я прошу вас найти в себе силы простить меня, хоть мои поступки и не заслуживают прощения. Вы действительно важны для меня. Мне нет оправданий, но я хочу, чтобы вы знали, что я поступил так, потому что боялся услышать отказ. Я влюблен в вас, Аделина, и это чувство вынуждает меня делать безумные вещи. Я надеюсь, что когда-нибудь вы сможете ответить на мои чувства. Я сделаю для этого все возможное». Печально улыбнулся он, выглядя при этом растерянным, раздавленным, раздосадованным мальчишкой. «Никогда! Мне так хотелось это прокричать! Никогда!» «За вас и за то, чтобы мы с вами обеспечили процветание нашей империи», — отсалютовал он мне бокалом. Пришлось сделать несколько глотков. Во рту давно пересохло от его откровений. Но едва я отставила бокал, мир покачнулся. Пыталась понять, что происходит. Смотрела на Дамиана, который внимательно наблюдал за мной, но перед глазами все расплывалось. Жар. Нестерпимый жар прокатывался по телу. Щеки вспыхнули молниеносно. Я залпом осушила бокал, пытаясь остудить себя, но стало лишь хуже. Я горела. Тело горело. Все внутри плавилось. Хотелось во что бы то ни стало потушить этот пожар. Немедленно вырваться на воздух или окунуться в ледяную воду. «Аделина, с вами все в порядке?» — произнес Дамиан, оказавшись рядом со мной. Его лицо было так близко. Губы нереально близко. Смотрела в бездонные очи и тонула в них, желая хоть ненамного, хоть ненадолго прикоснуться к нему, ощутить тяжесть чужого тела. Пальцы на ногах сводило от невыносимого желания. Не было ни страха, ни благоразумия, только голые инстинкты. «Я...» — шепнула и не узнала свой голос. Он звучал хрипло на выдохе. «Шум». Император в единый миг смел все, что было на столе. Усадив меня на столешницу, смял мои губы в болезненном, но таком желанном поцелуе. Я отвечала ему. Отвечала сама, касаясь его лица, шеи, плеч, сдирая нарядный камзол, отрывая пуговицы. Я так сильно хотела этого, что воздуха не хватало. И его не хватало. Было мало касаний, поцелуев, объятий. Я желала другого и получила сполна.